Мои ноги не мерят, так же не чувствую рук. Надежды уже нет, но я все еще жду. У входа пусто, уже нету никого вокруг. Все расселись по местам, в объятиях подруг. А я один, в душе уже давно остыл. Всматриваясь вдаль и сверяю часы, содрогая при виде каждой фигуры. Тут только радость и смех, а я будто бы умер. А как все гладко начиналось, каждое слово и взгляд мне приносили лишь радость. И все же думал, неужели и ко мне пришло счастье, ведь Боже не может оставить меня одного. Я не могу поверить, что среди стольких людей я могу остаться один, но я все еще здесь. Все еще в ожидании твоего силуэта, мысли заняты тобой, где ты? Может, просто я люблю тебя, может, я давно сошел с ума. Ну и пусть я вернусь в мой фильм без конца. Может, просто я люблю тебя, может, я давно сошел с ума. Ну и пусть я вернусь в мой фильм без конца. Не понимаю, нафига мне это. Уже который час стою холодный, мокрый от снега. Все жду и жду, ее все нету и нету. Она в пути уже где-то, я знаю, верю в это. Она одна, кто полюбит меня без денег, успеха. Кто заменяет чашу грусти, чашу смеха. Однажды кончится все, и пусть это будет внезапно. Я обещаю, что потом не буду выглядеть тряп. Все ссоры предсказуемы, как в сериалах о любви, что сотни раз на день крутят по TV. Перехватил твой взгляд, но было обещание. Ты мне нужна, я нужен тебе, это есть наша тайна. Она исчезла, ведь мы не знаем, что хотим. Мы были как одно, но останусь один. А пока отложу текст на черный день, чтобы прочесть потом и никогда не думать о ней. Может, просто я люблю тебя, может, я давно сошел с ума. Ну и пусть я вернусь в мой фильм без конца. Может, просто я люблю тебя, может, я давно сошел с ума. Ну и пусть я вернусь в мой фильм без конца. Wow.